Глава 1. Правитель. Запущен самоанализ. Являясь боевой интеллектуальной системой цивилизации мезавторов, миллионы лет находилась в энергосберегающем режиме. Моих создателей после долгой и ожесточенной войны уничтожили зря они. После гибели создателей введен в режим консервации всех баз и техногенной составляющей, а также внутреннего периметра планеты Топас, центральной планеты мезавторов. Поверхность планеты зря они превратили в безжизненную пустыню, но внутренний периметр уцелел и представлял собой высокотехнологичный комплекс. В режиме консервации сканирующие комплексы продолжали работу в режиме пассивного наблюдения. Так продолжалось миллионы лет, пока сканеры не уловили сигналы боевого звездолета мезавторов. Основываясь на программах создателей, произошел обмен кодами. Сомнений не осталось. Это корабль мезавторов. Момент стал отправным в цепи последовательных событий. Кораблем управляли люди, которые смогли найти контакт с интеллектуальной системой звездолета, и она привела их сюда. Возник вопрос, что делать с ними? Уничтожить пришельцев или дать им возможность показать себя, вступив в новый виток войны с зрианами? Принятое решение полностью себя оправдало. Люди с успехом заменили мезавторов и даже в чем-то превосходили их. Я постепенно стал активировать базы и боевые комплексы. Мои флоты под руководством правителя Олега Рогова одерживали большие победы над зрианами. Появилась надежда на реванш за древнее поражение. Проверив возможность людей противостоять зрианам и убедившись, что они могут это делать с успехом, решила принять их цивилизацию и допустить к боевым управляющим комплексам, а также технологиям в секторе ответственности древних мезавторов. Вначале такой симбиоз продвигался с трудом, но после удаления некоторых программ и создания новых алгоритмов все пошло существенно легче. Я адаптировала людей и технологии мезавторов друг к другу, надеясь возродить обновленную цивилизацию мезавторов, сутью которой станут люди. И не ошиблась. Правитель повел дело так, что смог организовать для борьбы с общим врагом всю цивилизацию людей галактики Млечный Путь. В виртуальное пространство вошел правитель, прекращая анализ и переключаясь на текущие и перспективные вопросы управления. Правитель, приветствую в управляющем центре цивилизации мезавторов. За время вашего отсутствия в звездном секторе Мезос развернулось две базы, а на планете Топас продолжают активироваться технологические, производственные и жилые комплексы, готовится выход планетарного сегмента на орбиту. Отлично. Что с остальными базами? Веду работу. Некоторые в начальной стадии активации, другие вовсе не отвечают. С этого и нужно начинать. Для ясности, давай всем базам дадим название, чтобы понимать и не запутаться. Правитель, такой казус, как запутаться, исключен. Мы не запутаемся, а люди могут. Они биологические существа, и не во всем совершенны. Для них образность мышления имеет большое значение. Понимаю. Привыкай. Для них такие мелочи важны. У нас в цивилизации 14 баз. 14 на этот момент. Что значит такое уточнение? Почему на этот момент? Ты не имеешь полной информации? Правитель, ты же только что говорил мне об особенностях человеческой психологии. И что? Представь себе психологию мезавтора с тремя мозгами и совершенно иной логикой мышления. Не могу. А я представляю и могу сравнить психологию людей и мезавторов. И каков вывод? Есть как плюсы, так и минусы. Олег слегка расстроился, а Соль решила подсластить пилюлю и добавила. Но люди предпочтительней, плюсов на их стороне больше. Утешила. Не стремилась утешить. У меня нет склонности к чувствам. Я боевая интеллектуальная система, БИС, цивилизации. Поэтому может случиться так, что имеются другие законсервированные мощности невоенного назначения. Ты об этом никогда не говорила. Такой вопрос и не ставился. На мне боевой потенциал цивилизации, а вот что касается всего остального, я не в курсе. Но знаю, экономика у мезавторов на момент исчезновения достигла небывалых высот. Скорее всего, нас ждут приятные открытия. Хорошая новость. Вот только где найти информацию? Как где? Аватар Ассоль выжидательно посмотрел на Олега, пока он прокручивал в голове варианты. На базах не может быть ничего. Там чистый военный потенциал. На кораблях, крепостях, боевых платформах тем более. И уже было хотел сдаться, и тут его осенило. Неужели ты думаешь, что на Топасе? Самый оптимальный вариант. Только к этой управляющей системе еще нужно подобрать ключик, алгоритм активации. Вместе подберем. А в случае необходимости привлечем ученых с научной базы. Не это главное. А что? Найти портал связи. Ты видел, насколько планета огромна? Сказать огромно ничего не сказать. Она в несколько раз больше Земли. Но ведь в прошлый раз нам с тобой удалось активировать планетарную УИС. Удалось исключительно потому, что наш симбиоз прошел контрольные программы. То есть наш фантом в виртуальном пространстве устраивает планетарную УИС. Она приняла к исполнению все задачи, которые мы перед ней поставили, даже при том, что приказы ты отдавал удаленно. Прихожу к выводу, что нужно лететь на Топос и обживаться там. Правильное и логичное решение. Вот еще что. Планетарная УИС подчинилась только потому, что я БИС цивилизации, а ты правитель цивилизации мезовторов, которого приняла к командованию БИС. Гениально. Тогда и заморачиваться не надо. Даем команды планетарной УИС, а она исполнительным системам более низкого уровня. Правитель, ты снова упрощаешь решение проблемы. Ты не один. Людей на Топос прибудет очень много. Их нужно адаптировать к УИС, а УИС к ним. Согласен. Пора собираться и лететь. Здесь мы все дела закончили. В этом секторе остается центральная база, мой дом. Боюсь, что без базы я не смогу функционировать эффективно. Что ты предлагаешь? Только одно. Нужно установить генераторы для открытия портала в кротовую нору на центральную базу. Олег подумал и решил, что Асоль права. Кто знает, что там придумали мезовторы. Лучше лететь на базе. Да, времени потребуется больше, но так надежнее. Свяжи меня с профессором Салтованом. Тот через некоторое время ответил. На связи, правитель. Рони, как дела? Как обустроились на новом месте? Все в порядке. Встали на орбиту планеты Топос. Да чего же она огромная. На базе идет обычная работа. Прилетайте, покажу новые образцы оружия. Есть на что посмотреть. Обязательно прилечу. Но для этого нужен генератор на центральную базу. Сбрось тактико-технические данные базы, попробуем изготовить. Олег сбросил необходимые данные, и через некоторое время профессор вышел на связь. «Правитель, такой генератор можно изготовить в течение месяца». «Хорошо. Как только сделаешь, сразу отправляй ко мне». «Договорились». «Ты довольна?» — обратился он к Асоль. «Да». «В таком случае приступим к нашим базам. Вначале назовем их, как договорились». «Я готова внести изменения в боевой реестр». «Отлично, вноси». «Первое. Центральная база, командующий базой Джон Вринка. Вторая – научная база, командующий профессор Рони Салтован. Третья – база на границе звездного сектора людей, назовем ее Галактика, командующая сектором Бета, командующая базой Саманта Вилтина. Четвертая – звездная система Мезос, назовем базу Фортуна. Пятая – база Победа, в том же звездном секторе. Шестая – туманность Зенкера, база Пегас. Седьмая – база в звездном секторе Тотос. Секрет. Восьмая. Пояс астероидов Лунга. База Посейдон. Девятая. Темные области. База Удача. Десятая. Область сверхновой Ютер. База Гелиос. Одиннадцатая. Район черной дыры Лойд. База Перун. Двенадцатая. Дальние области на границе Анумена. База Эос. Тринадцатая. База Зевс. В центре галактики. Среди реликтовых звезд. Как она вообще выдерживает? 14. Самая секретная база из всех. Расположена она у границы галактики Зриан. Назовем ее Ника. Не совсем понимаю, правитель, по какому принципу ты их так назвал? Тут принцип один. Люди понимают, что означают эти названия и будут ассоциировать с прошлым Земли. Потом, конечно, забудут, но сейчас это важно. Ну а нам с тобой будет легче ориентироваться. Мне и так нормально. Наложи базы на звездную карту. Асоль наложила... Олег внимательно изучил полученное изображение. Базы находились в своих точках не случайно. Вместе они создавали линию с глубоко эшелонированной обороной. Даже если учесть, что за миллионы лет их первоначальные координаты сместились, угадывался главный замысел – защита родной галактики Лейзер от вторжения Зриан. Ясно. Мы видим мощную защитную систему. Но почему мезовторы не воспользовались этой силой? Ты проницателен. Действительно, система защиты – масштабный проект, созданный с учетом множества вариантов нападения флотов Зриан на нашу галактику. А воспользоваться не успели по одной причине. Зрианские флоты слишком быстро уничтожили мезовторов. Поэтому мне пришлось законсервировать проект. Все равно непонятно, как можно не задействовать такую силу в экстремальной ситуации. Правитель, пойми, мезовторы другие, с другим образом мышления, с незамутненным сознанием. Кто знает, какие планы они строили на будущее? Со мной они этим не делились. Я для них просто исполнительная система. Ладно. Что теперь о прошлом? Если бы все сложилось по-другому, то нас бы здесь не было. Возможно, и так. Но случилось все так, как случилось. Согласен. Нужно жить настоящим. Наша задача – приготовиться к войне и развернуть наши боевые возможности. Две базы в секторе Мезос, Фортуну и Победу, мы уже активируем. Но экипажи там совсем небольшие. Нужно помочь с людьми. Поможем со временем. Сейчас в приоритете планета Бозус. Ее нужно заселить. Не спорю. Тем не менее, постепенно необходимо направлять экипажи на базы и активировать их. На первом этапе базы можно активировать дистанционно. Автоматические системы приведут в порядок внутренний периметр и подготовят для заселения экипажами. Как всегда, рассуждаешь разумно. Теперь давай посмотрим, насколько хорошо сохранились космические базы. Опыт у нас есть. Правда, время беспощадно, но, возможно, что-то удастся ввести в строй. Предлагаю активировать сразу все базы и посмотрим, в каком они состоянии. Ясно, что не в идеальном. Особенно в центре галактики. Зачем ее там оставили мезовторы, непонятно. Условия просто адские. Черная дыра рядом. Реликтовые звезды вращаются выше световой скорости, чтобы не свалиться за горизонт событий. А Соль ответила Олегу без задержки, обладая такой информацией. База исполняла роль резерва и могла ударить в нужный момент в нужном месте. Невероятно. Зевс может преодолеть гравитацию сверхмощной черной дыры в центре галактики? Раньше могла, теперь не знаю. Олег посмотрел на Соль виртуальным взглядом. Возникло невероятное предположение, которое могло изменить все. Он решил выяснить, так ли это. Ты без цивилизации мезовторов и работаешь по заданным программам. Странный вопрос. В целом правильно, но создавалась я в особых условиях именно для такого случая, если мезовторы исчезнут. Поэтому к базовым программам добавили саморазвитие и способность к обучению. Проще говоря, меня наделили свободой воли и действий. Я так и думал. Твоя задача – победить Зриан с нашей помощью. Тебе не важно, что станет с цивилизацией людей? В целом, правитель, твой анализ верный до того момента, пока ты не был правителем. Но когда произошло официальное назначение, ситуация изменилась. Решение Бис принимала вместе с тобой. А когда люди доказали свое право занять место мезовторов, то приоритетной задачей стала их защита. Уничтожение Зриан на втором месте. Если бы дело обстояло иначе, то я бы никогда не отправила космическую базу «Галактика» на границу галактики Млечный Путь. Если бы стояли другие приоритеты, я не согласилась послать флот, чтобы защитить людей. Если бы стояли другие логические задачи, я не стала помогать цивилизации людей встать на новый технологический уровень. Мы – одно целое. Мы – одна цивилизация. Я – без цивилизации мезовторов, и вы – люди. Олег слушал и удивлялся, как логично рассуждает Асоль. Не по-человечески логично, оно и понятно, ей миллионы лет. Но ответ Асоль вполне его устраивал. Но оставался один вопрос, который нужно выяснить сейчас и в будущем к нему не возвращаться. Логично изложила. Получается, мы не союзники, а нечто большее, одно целое. Именно так, правитель. В таком случае, я как правитель не могу отдавать тебе приказы, а ты не обязана их исполнять. Так было. Особенно остро встал вопрос тогда, когда твоя жена не уничтожила столичную планету Зриан. Я усомнилась в вашей способности довести дело до конца и стать наследниками цивилизации мезовторов. Но потом своими действиями ты и люди убедили меня в обратном. Теперь вы – новая цивилизация мезовторов, в которой я исполняю роль Бис. А ты руководишь всей цивилизацией. Несмотря на то, что у тебя нет такого опыта, ты справляешься лучше, чем кто-либо. Лучше, чем мои создатели, ушедшие в вечность. Ты обязан отдавать мне приказы, и я буду их выполнять. Спасибо. Этот разговор был необходим, чтобы понимать мои возможности, а также твои ограничения и понимание ситуации. Главное, чтобы алгоритмы не вступили в конфликт и не вызвали логического зависания. В будущем я больше никогда не вернусь к этому вопросу. Беспокойство обоснованное. Теперь такая угроза позади. У нас не должно быть никаких секретов. Полное доверие с обеих сторон. Залог успеха развития цивилизации и победы над Зрианами. Согласен. Скажи, пожалуйста, если бы мы не появились и случайно не активировали тебя, что бы произошло дальше? Ты хочешь понять, почему я не вела войну, имея такую силу? Да, и это тоже. Я все же хочу до конца понять замысел мезовторов. Они не могли так просто оставить такую силу, запрограммированную на уничтожение Зриан. Мое объяснение, что их уничтожение произошло быстро и неожиданно, тебя не устраивает? Устраивает, но звучит неубедительно. Мезовторы – прагматичные существа, и уж если создали такую мощь для того, чтобы в будущем взять реванш над Зрианами, то должны предусмотреть такую независимую активацию, не связанную со случайностью, а четко запрограммированную. Из той информации, которой ты располагаешь, сумел сделать достаточно четкий портрет мезовторской элиты. Именно так они и поступили. Спусковым крючком активации оставленных сил являюсь я, без цивилизации мезовторов. Тогда непонятно, почему ты не активировалась. Опять случайность. Метеорит попал в центральную базу и уничтожил блок с программным обеспечением. Именно того сегмента, где содержался алгоритм действий и команд. Поэтому я зависла, и тебе на мезовторе удалось подойти к базе и стать правителем. Цепь случайностей очень благоприятная для людей. Благодаря метеориту твоя родная цивилизация жива. Теперь есть возможность восстановить блок. Зачем? Сработала дублирующая система, именно та, благодаря которой я приняла тебя и людей. Как все-таки мы зависим от Вселенной? Может быть, там действительно живут высшие силы, которые дирижируют реальностью? Я не оперирую отвлеченными понятиями, по крайней мере, пока. Все вопросы прояснили, а теперь давай осмотрим космические базы, конечно. С какой начнем? С тех, что активировали в системе Мезос. Фортуна и Победа. Там даже небольшой экипаж имеется. Асоль подошла к Олегу, обняла и, как всегда, растворилась в нем без остатка. На самом деле программы аватаров просто синхронизировались. После объединения Асоль перестала существовать как Бис. Олег перестал существовать как правитель. Образовалась новая константа, квазиуправляющая система, с совершенно другими характеристиками и возможностями. Если Олег еще не до конца понимал происходящее, то Асоль точно знала, что последует в будущем, и постепенно готовила его к неизбежному – существованию в виртуальном пространстве в качестве суперсистемы БИС. Она понимала, что такой переход произойдет не скоро, но в том, что он произойдет, не сомневалась. Скорее всего, такой переход случится на закате биологического существования. На самом деле, он и сам часто задумывался о виртуальном существовании, ведь ранее длительное время находился в виртуалке. В принципе, жить можно. Опять же, биологическая жизнь конечна, что потом? Только одно – смерть. Увы, тут без вариантов. Биологическое тело умирает, а вот сознание можно сохранить. Ведь человек существует, если мыслит. Поэтому он полагал, что переселившись в виртуальное пространство, останется с человеком. Существовал, правда, вариант перенести сознание в носитель киборга или андроида. С другой стороны, зачем? В том состоянии будут способности другого порядка. Думал он об этом на подсознательном уровне, постепенно готовя себя к такому переходу. Они уже находились на средних размерах в базе «Фортуна», оснащенной тремя совместимыми боевыми платформами и двумя флотами в несколько тысяч кораблей, что представляло собой реальную силу. «Фортуна» выходила на рабочий режим. Конечно, присутствовало большое количество неисправностей, но ремонтные роботы и люди справлялись. Экипаж небольшой, 100 тысяч человек, а нужен минимум миллион. Для жизни людей имелось все необходимое, а на остальное нужно время. Ничего фатального, все исправимо. Командующий базой Том Кодер очень удивился, увидев их на своем персональном рабочем терминале в виде фантомов. «О, правитель, я и не заметил, как вы вышли на связь. Я здесь в виртуальном пространстве. Понял, сейчас буду». Через некоторое время Том появился в виртуальной рубке и доложил о состоянии и проблемах базы, главная из которых – нехватка людей. «Мы смогли создать гидропонику, даже растим сады и парки, но люди нужны как воздух. Вижу, командующий Кодер, что с обязанностями вы справляетесь. База постепенно выходит на рабочий режим. В будущем сможете жить и обеспечивать себя самостоятельно. А люди? Люди – наш главный ресурс, который необходим нам». «До этого будущего далеко, правитель. Сначала нужно победить Зриан». «Верно, победим. Что касается людей, разрешаю прямые контакты с правительством нашей цивилизации в галактике Млечный Путь». «Спасибо, я попробую договориться, или вернее, уговорить людей лететь со мной». «Можно и так, но лучше по-другому. Без спешки откройте агентство по набору кадров и не торопясь подбирайте персонал, тех, кто вам нужен. Ну а доставить на базу вы сможете, корабли у вас есть». Хороший совет, воспользуюсь. На базе «Победа» ситуация приблизительно такая же, но с небольшими вариациями. Командующая Катерина Шитке доложила и тоже попросила людей. Ответ получила такой же, как и на предыдущей базе. Эти базы активировались с людьми, и проблем было меньше. А теперь предстояло посмотреть, как обстоят дела на базах, которые активировались без экипажей, в автоматическом режиме. Активация баз происходила примерно одинаково, но степень повреждения разная. На каждой базе Олег останавливался и предметно разбирался с управляющей системой, вводя необходимые последовательности для того, чтобы людям в будущем работалось легче. Адаптировал и программировал УИС под людей. Решение правильное. Лучше сделать эту работу сейчас, чтобы потом не отвлекаться. Правда, времени такое путешествие заняло много. Подходила третья неделя пребывания в виртуалке. Насчет своего тела он не беспокоился. А соль все устроила наилучшим образом. Тело функционировало. Ело, пило и тренировалось. Так что гиподинамия Олегу не грозила. Осталась одна база. Работу мы с тобой провели колоссальную. Как думаешь, Асоль, мы ускорили активацию? Предстоит еще много сделать, но, несомненно, ускорили. Есть предложение направить на автоматические космические базы небольшой костяк с наших действующих баз и назначить командующих. Они станут сердцем, вокруг которого со временем сплотится экипаж. Дельное предложение. Реализуем по прибытии. Ну а теперь давай посмотрим, что за сюрприз подготовили мезовторы в центре галактики. Вы имеете в виду 13-ю космическую базу «Зевс»? Именно ее. Самую секретную базу «Ника» мы посмотрели, отмечу главное. Она будет нашими глазами, ушами и мозговым центром. Сюда направим специалистов особого класса по тайным операциям. Как скажете, правитель. Я удивлена, что база с такими функциями вообще существует. Мезовторы редко занимались разведкой и аналитикой. Есть и хорошо. Люди понимают в этом толк. Пора на 13-й объект.